Гарольд с ненавистью посмотрел ему вслед. Усевшись в кресло, он с раздражением увидел лужицу пива под столом, посреди которой лежала перевернутая банка. Он собрался принести тряпку из кухни, но потом решил, что это может подождать. Нет никаких проблем. Гарольд открыл газету на разделе финансовых новостей и пробежался глазами по столбцам с котировками акций. Как всякий порядочный республиканец, он рассматривал воротил с Уолл-стрит как по меньшей мере каких-то второстепенных полубогов. И, клянусь Цирцеей, давно желал лучше понимать слово Божье, спущенное с гор не на каменных скрижалях, а в загадочных аббревиатурах, таких как ПОТ или КДК, или 3.28 к 2 к 3. Однажды он приобрел 3 акции компании под названием «Бизонбургеры Среднего Запада», Incorporated, которая в 1968 году прогорела. Он потерял все $75 капитала вложений. Как ему казалось сейчас, бизонбургеры были многообещающей штучкой. Этакое мановение будущего. Он часто обсуждал это с Сонни, барменом в баре «Золотая рыбка». Сонни объяснил Гарольду, что его проблема в том, что он на 5 лет опережает свое время, и что он должен... Внезапно ракочущий звук вырвал его из дремы, в которую он постепенно погружался. Гарольд вскочил на ноги, опрокинув кресло и дико смотря по сторонам. «И это он называет газонокосилкой?» — обратился он к своей кухне. «Мой бог! Разве же это газонокосилка?» Он промчался по дому и выглянул на улицу. У передних дверей не было ничего, кроме потрепанного зеленого фургона с надписью «Корпорация Пастораль. Уход за растениями» на боку. Теперь ракочущий звук доносился с заднего двора. Гарольд вновь промчался по дому, выскочил на веранду и в изумлении замер. Это было непристойно. Это было просто издевательством. Старая красная бензиновая газонокосилка, которую толстяк привез в своем фургоне, двигалась сама по себе. Никто ею не управлял. Фактически в радиусе 5 футов от нее вообще никого не было. Она двигалась лихорадочными рывками, вгрызаясь в несчастную траву, словно красный дьявол мести, прибывший прямиком из ада. Косилка взвизгивала, ревела и испускала клубы синего дыма в каком-то порыве механического сумасшествия, приводящем Гарольда в неописуемый ужас. Поднимающийся в воздух аромат свежесрезанной травы напоминал запах перебродившего вина. Но по-настоящему непристойным был сам газонокосильщик. Полностью избавившись от одежды, она была аккуратно сложена в пустой бассейн, находящийся в центре газона. Обнаженный и перепачканный травой, газонокосильщик следовал позади косилки метрах в 3, поедая срезанную траву. Зеленый сок стекал по его губам и капал на болтающийся живот. При каждом повороте он поднимался и совершал странное подпрыгивающее движение, прежде чем вновь повергнуть себя на землю. «Прекратите!» — закричал Гарольд Паркет. «Прекратите немедленно!» Но газонокосильщик даже не обратил внимания, и его алое чудовище не замедлило ход. Наоборот, казалось, что оно начало двигаться быстрее. Когда оно проезжало мимо, стальные зубья словно издевательски насмехались над Гарольдом.